Глава 74. Навевающий ностальгию холод. С Гранд-каньоном Райзен по их левую руку и зеленым лугом по правую, управляемые магией двух и четырех колесник продвигались вперед на запад, а всходящее за их спинами солнце словно провожало их в путь. Поднимая ураган пыли на главном тракте, байк, сопровождаемый фургоном, метался между бесплодной землей пустоши и лугом возле каньона, издавая шумный рев. «Ши, похоже, весело, хотя орёт она так, словно только из лесу вышла». «Ну, мне тоже хочется попробовать». Аджими восхищенно бурчала Ши, сидя на месте водителя. Одной рукой он управлял машиной, а другой в это время высунул из окна. Как Аджими сказал, Ши сидела не в фургоне, она самостоятельно управляла байком. Начнем с того, что езда на двухколесном транспорте ей искренне нравилась из-за отсутствия мешающих ветру стекол, благодаря чему она могла вдоволь насладиться встречным потоком воздуха. Но из-за увеличения численности людей в их компании, место главного средства передвижения занял фургон, что оставило ее крайне неудовлетворенной. Она больше не могла так же, как и раньше, прижиматься к Хаджиме, как это было на байке. Ведь место рядом с ним было припасено для Юи. Поэтому она попросила Хаджиме научить ее кататься на двухколеснике. Работающий за счет магии, байк мог спокойно контролироваться тем, кому было доступно прямое магическое управление. В зависимости от обстоятельств, прямое магическое управление можно было использовать и для езды на транспорте без удерживания руля. Потому для Ши это не представляло никаких сложностей, и она быстро научилась им управлять. Впоследствии Зайка так привязалась к двухколесному транспорту, что это казалось чуть ли не любовью всей ее жизни. И сейчас, перемещаясь налево-направо, сопровождая все это радостным визгом, она совершила резкий занос. И даже каким-то чудом умудрилась продемонстрировать им номер с ездой на заднем колесе. Помимо этого, ей удалось выполнить складную технику и езду задом наперед, что не уступало профессиональным мотоциклистам-экстремалам. Ускорение и торможение могло быть использовано посредством влияния ее магических сил. Так что делать это было куда проще, чем на мотоциклах в земле. И тем не менее, она сохраняла темп Хаджиме. Порой со стороны развивающихся и заячьих ушек Ши слышалось: «Эй, Гигей, как тебе мои трюки?» Она произносила это несколько нагло, а потому Хаджими был весьма раздражен. Иногда попадаются такие личности, чей характер в корне меняется во время езды. И Ши принадлежала к их числу. Наблюдая за ней, Юи, сидя рядом с Хаджими, тоже загорелась желанием испытать это чудо техники. Она даже невольно произнесла: Но Хаджими решил ее во что бы то ни стало остановить, предчувствуя, что настрой после этого загнется ко всем чертям. Да и рядом с Хаджими на коленках у Юи сидела Мю, дитя 3-4 лет от роду. Она высунула свою головушку из окна, после того, как медленно поднялась с коленок с ярко-блестящими глазами. Потянувшись ручонкой к Ши, стоявшей на байке, и управляющей транспортом лишь одной рукой, Мю стала умолять Хаджими: «Папа, папа, Мю тоже хочет!» «Сказал же, тебе нельзя!» Сидя на коленках Юи, Мю, чье желание отвергли, захныкала, воскликнув тут же: «Нет, Мю хочет!» И чтобы хныкающая Мю не упала с сиденья, Юи обняла ее и отчитала: «Не хнычь!» Издала Мю прелестный стон, а Хаджими состроил удручающее выражение лица, глядя на угнетенную Мю. «Мю, я покатаюсь с тобой на нем позже, так что наберись терпения». «А, правда?» «Я не допущу, чтобы ты залезла на него вместе с Шией, но со мной всегда пожалуйста». «Так Мю не может кататься на нем с сестренкой Шией». Категорически нет. Ты только посмотри на нее. И как она ездит в этой чудаковатой позе. Мне кое-что пришло на ум. Но я уж точно не допущу тебя на байк вместе с таким сумасшедшим водителем». Возвышаясь над рулем, Шия типично по-американски засмеялась. «А-ха-ха!» Все еще стоя в нелепой позе, вытянув пальцы правой руки перед собой и скрывая ими свое лицо. Левая же ее рука была опущена вниз, а плечо слегка приподнято. Хаджими все глазел на застывшую в столь глупой позе Шию. Он убедился и произнес: «Никогда не повтори за Шией, хорошо?» Предупреждая Мю. «Должен добавить, что мне не хочется, чтобы ты садилась на байк, так как это может быть опасно. Блин, может, стоит соорудить креслице для ребенка? Материалы, стало быть, надо будет...» «Сестрица Юи, папа что-то бурчит. Это так странно». Папа Хаджами просто очень переживает за Мю. Чрезмерно сильно. Уфу, не значит ли это, что хозяин довольно снисходительная личность? Такая разница. Сестричка Юи, сестричка Чо задыхается. Это неизлечимая болезнь, так что забудь о ней. Являясь правильным собеседником для Мю, Юи похлопал уставившуюся на нее малышку по голове. Прошло не так уж много времени с тех пор, как они начали свое путешествие с Мю. А Хаджими уже отбросил все попытки ее наставления. Она продолжала звать его папой. Вначале он всеми способами пытался поправлять это прозвище. Но Мю каждый раз начинала плакать. С дрожащими глазами она спрашивала. Это плохо. Папа-то ненавидит Мю, да? Тут даже Хаджими, способный в любой момент стереть порошок демонических тварей бездны, шел на попятную, не в состоянии сдержать победу в поединке с ней. Впрочем, как и с Юи. В итоге изменить он это прозвище так и не смог. И они порешили на том, что отныне его будут звать папой. А раз он разрешил, точнее перестал препятствовать, ей называть себя папой, его стало терзать чувство беспокойства о состоянии Мю. Он начал ощущать себя настоящим отцом. Даже сейчас было видно, что он явно перегибает, застраховывая ее от всего, даже от самых мелких пустяков. Ше, бесстыжий заяц! Сио изврат! А значит, я обязан защитить Мю, пока она не вернется к своей матери. Таковы были его мысли. Тогда, когда он становится излишне навязчивым, Юи играет роль тормоза. Она также в ответе за воспитание в Мю здравого смысла. Таково было распределение ролей в его отряде. Так как Мю приклеилась к нему, Юи флиртовать в открытую с Хаджами не могла, что ее несколько огорчало. Но она также осознавала, что этому ничему не поможет. К тому же, она заметила в себе некоторую привязанность к милашке Мю. Между тем, молча обстреливая своей магией извращенку, в надежде раз и навсегда ее утихомирить, пока сама Тио охала и ахала, погрузившись в свои сладкие грезы на заднем сиденье, Юи прикрыла уши Мю. Ведь это могло негативно повлиять на ее развитие в целом. В такой обстановке, пока Хаджими что-то там бормотал про создание сиденья для Мю, а Шия была занята ездой лишь на одном переднем колесе байка, Юи твердила себе. Мне нужно сохранять спокойствие до последнего. Несмотря на то, что требование это было явно невыполнимым. Нынешней стоянкой отряда Хаджими стал город Холод. В их планах не было пункта посещения этого города, но из-за просьбы главы гильдии авантюристов Фьюрина, Илвы, им пришлось здесь остановиться. Тем не менее, для отряда, наметившему путь к Великой пустыне Гуриен, посещение этого места займет не так уж и много времени. Хаджими вышагивал вдоль главной улицы по направлению к Холландскому отделению гильдии, ностальгическим взглядом, любуясь всем вокруг. Восседая на его плечах, Мю заметил его состояние и своей крохотной ручкой из любопытства дотронулась до Хаджими. Папа, что-нибудь случилось? Ранее я сюда уже наведывался. И хоть это было всего-навсего 4 месяца назад, мне вот кажется, что пролетели годы. Хаджими, с тобой все хорошо? Юи, чьи руки пристроились под локтем Хаджими, выражала на лице тяжесть своих эмоций, смотря на него с видимым беспокойством. Он пожал плечами, и атмосфера вокруг Хаджими снова стала прежней. В этом нет проблем. Просто меня обуяли чувства, потому что столько времени утекло с тех пор. Я помню, как отсюда все началось. После ночи, проведенной здесь, в напряжении и отчаянии, я вошел в подземелье на следующий день. И упал во мрак. В некотором смысле, Хаджими считал, что тот день был для него роковым. Этот монолог заставил девушек выслушать его мысли вслух со всей серьезностью. Юи в тишине поглядывал на Хаджими. Сила из чистого любопытства поинтересовалась. А хочет ли хозяин вернуться в тот день? Все-таки этот случай затрагивает и ваших спутников, да? Пусть я не пойму, что хозяева на уме, но все-таки, дорогой хозяин, вы же в ответе не только за эту, да? А это ведь та, с кем хозяин все-таки стал лазить, да? Несмотря на то, что отношения Тио с отрядом Хаджими все еще иначе как смутными не назовешь, иногда она напрямую касалась таких тем, которым, по идее, стоило бы подходить со всей осторожностью, хоть она и была способна вникнуть в то, что творилось у него в голове. Все потому, что она хотела стать для них не просто спутником, Она прикладывала титанические усилия, дабы по-настоящему влиться в компанию Хаджими. Пусть она и была извращенкой, в какой-то степени она благоволила к нему. По этой причине Хаджими выслушал вопрос Тио, не будучи как-либо задетым. Вскоре он выдохнул, припоминая то чаепитие под луной. Кроме горьковатого чая, там был и белый пеньяр с черными волосами, блестящими под лунным светом, чья обладательница пообещала защитить его. И в последнее мгновение вытянул свою руку, взирая на него с тягостным взглядом. Даже удерживаемый своими товарищами, она все еще вытягивала руку к Хаджими, падающему во тьму бездны. Неожиданно он почувствовал дрожащую руку на своем плече, которая вернула его в чувство. Он бросил взгляд на ее владелицу, Юи. Она смотрела на него прямым, твердым взглядом. Ее дрожащая рука слегка дотронулась до рукава Хаджими. Хаджими встретился с Юи глазами. Он молча смотрел на нее теплым, мягким взглядом. «Определенно. Был среди отряда кое-кто. Однако, даже будь у меня возможность вернуться в то время, я бы все равно продолжил свой нынешний путь». «А? Почему это?» Хотя она уже знала ответ, судя лишь по выражению лица Хаджими, Сио все же задал вопрос в несколько насмешливом тоне. Не отрывая свой взгляд от Юи, Хаджими воспользовался другой своей рукой, чтобы нежно взять ее за руку, которой она ухватилась за его рукав. Юи еле заметно улыбнулась, а щеки ее залились румянцем. «Само собой. Все потому, что я хотел бы встретиться с Юи». «Хаджими...» В городе холод. Благодаря близости великого подземелья Оркуса, есть возможность быстро повышать уровень, а также продавать магические камни с еще не истекшим сроком эксплуатации. Благодаря этому, как приключенцы, наемники, королевские солдаты, так и купцы, назначенные как их торговые партнеры, собирались все в одном месте. Жизнь в городе била ключом. Естественно, главная улица была наиболее оживленной. У каждого человека здесь было свое неотложное дело. И посреди всего этого Хаджими и Юи просто стояли, глядя друг на друга, снова создавая свой собственный мирок и не обращая на окружение никакого внимания. Они дотянулись до щек друг друга, а их атмосфера ясно давала понять, что они были готовы забыться поцелуем в любой момент. И хоть их парочка собрала вокруг себя толпу, устремлен на них взгляды, извергали потоки лютой зависти и черной ревности, но Хаджими с Юи их попросту не замечали. В их глазах отражались лишь они сами. «Тио-сан, ты слышала? Это не с тобой желал встретиться Хаджими. И не со мной. А только с Юи. И вновь они сотворили мир лишь для себя. Им даже все равно, где они находятся и что вокруг происходит. А мы можем лишь наблюдать за ними со стороны. Я ведь чувствую, что такая атмосфера уже должна была возникнуть между мной и Хаджими-саном. И хоть я всегда готова ответить на его заботу, он постоянно от меня отмахивается. И в итоге, мне порой кажется, что я тут только из жалости. Нет, знаешь, я правда все понимаю. Я также признаю, что Юи-сан особенная. Я жажду таких же отношений, поэтому я хочу оставаться с ними дольше. Я имею в виду, что вполне естественно, что Юи-сан особенная. И мне кажется, это отлично все объясняет. Хаджими-сан, который будет пренебрегать Юи, уже не будет Хаджими-саном вовсе. Если такое случится, и Юи-сан из-за этого опечалится, я стану той, кто сотрёт Хаджими-сана в порошок. Однако это лишь вероятность, верно? С недавних пор Хаджими-сан немного дэре. Вот все гадаю, не пришло ли мне пора подняться по лестнице к взрослой жизни? Я ждала этого, но в реальности это так и не воплотилось. Насколько бы несравненной ни была Юи-сан, разве смотрите иногда и на меня не считаются нормальным, а? Для мужчины стыд и позор откладываться от предложений женщины. И пусть было четко и ясно сказано, что я принимаю его с распростертыми объятиями, он так небрежно и с таким невозмутимым лицом он казал мне. Ну и тупица. Вот такие мысли всплывали в мою голову постоянно, но я же никогда не жаловалась. Мне всего лишь хотелось немного пофлиртовать, а потом еще в постели. Да даже ту жизнь, что он выделывал с Юи-сан, я о ней, ой, как долго вспоминала. Ну и что ты думаешь об этом, Тио-сан, представительница всех извращенцев, а? Шия... Это отлично понимает, что ты немного обижена. Но, пожалуйста, успокойся. Скорее уж тем, кто не обращает внимания на окружение, в данный момент, являешься именно ты. И еще, чтобы поинтересоваться о мнении этой в конце... И обращаться как извращенки в таком людном месте... Все смотрят на это с таким пронзающим холодным взглядом. Посреди главной улицы зайцухая девушка вопила о том, как хочет устроить всякие развратности, заодно осыпая оскорблениями красавицу-извращенку, отчего сбилось дыхание. Собравшиеся здесь по праздному любопытству, люди опешили и отступили назад. Папа, сестричка Ши и сестричка Тио сейчас... Мю, просто не смотри на них, делай вид, словно мы с ними незнакомые. Ши, в следующий раз я поделю Хаджими вместе с Шей. Вскрик Ши услышали Хаджими и Юи, резко спустившись с небес на землю. Но пока они вели себя так, будто незнакомы Ши и Тио, и старались на них даже не смотреть. Мю пришла в недоумение. Хоть Юи прошептала что-то до жути страшное, Хаджими сделал вид, что ничего не слышал. Но если он так об этом волновался, то ему стоило бы придумать ловушку, чтобы остаться в следующий раз с Юи наедине. Хотя он все же надеялся, что его пощадят. «Раз это Юи, то такие вещи не произойдут, правда?» «Наверняка, скорее всего. Думаю, она просто попыталась на меня надавить, да?» Хаджими все еще пытался себя переубедить. Издалека послышались голоса стражников. «Чего это тут такая суматоха?» Хаджими с неохотой поволок Ши и Тио, держа их за загривок, подальше от этого места. Каждый раз, когда они приходили в город, взгляды с помесью ревности и зависти буравили Хаджими, окруженного прекрасными девушками. Но он и понятия не имел, почему у него появилось такое чувство, будто бы в этот раз многие взирали на него даже с симпатией. Небось, это его воображение взыгралось. Игнорируя взгляды прохожих, отряд Хаджими наконец прибыл к отделению гильдии авантюристов. Как и прежде, с Мю на плечах, Хаджими распахнул двери гильдии. В отличие от иных городов, дверь Холландской гильдии была сооружена из металла. Гулкий звук стал сигналом того, что кто-то входил в здание. Это был первый раз, когда он сюда зашел, ведь в прошлый раз, когда он бывал в городе, у него не было ни дел гильдии, ни времени на ее посещение. Внутри все было именно так, как он себе представлял гильдию авантюристов Холода. Обвалившиеся куски стен и покореженный пол были залатаны на скорую руку. Грязи пятна неизвестного происхождения были повсюду. И создавали впечатление полной антисанитарии. Интерьер ничем не выделялся. На фоне других гильдий. Стойка регистрации была расположена у входа, а бар в левой части помещения. Однако, в отличие от других отделений, здесь подавали алкогольные напитки. И тут без дела болтались старики, употребляющие выпивку в самый разгар дня. Здесь также имелся второй этаж, где люди, по виду напоминавшие авантюристов, стояли, опершись на перила. Они имели вид мощной группы. Хаджими не был уверен, но, похоже, здесь было негласным правилом то, что второй этаж занимали высокоранговые авантюристы. Обстановка вокруг здешних авантюристов тоже стояла отлично от прочих отделений других городов. На группу Хаджими таращились все без исключения. И атмосферной теплоты и дружелюбия, как и в отделении Бруктауна, здесь и не пахло. Ну, вполне в духе этого места. Приключенцев и наемников здесь переполнял боевой дух. Ведь эти ветераны битвы сражений с демоническими тварями добровольно готовы были отправиться в любое подземелье. Обстановка в гильдии стояла напряженная. Что-то выбивалось из общего ряда. Что-то определенно случилось, раз у авантюристов были такие серьезные лица. В тот момент, когда отряд Хаджими вошел в гильдию, приключенцы разом повернули свои взоры на них. Их взгляды были настолько остры, что казалось, они были способны пронзить кожу. Отчего Мю, все еще сидящая на плечах Хаджими, вскрикнула. «Ик!» И поспешно ухватилась за голову Хаджими. Так как Хаджими появился с маленькой девочкой на плечах, да еще и в сопровождении красивых девушек, от приключенцев застроилась аура кровожадности, вызванная различными чувствами. Мю затрепетала еще больше. Хаджими снял ее с плеч и теперь придерживал правой рукой. Она зарылась в его грудь, чтобы спрятаться от этих взглядов. С пышущей энергией молодости и опьяненной своей силой, некоторые из них стали вставать со своих сидений. И взгляды, наполненные гневом и неприязнью, словно бы говорили: «Давайте-ка уроем этого недомерка!» Очевидно, что они презирали Хаджими. Конечно, существовала вероятность, что Хаджими являлся клиентом. Но о таком приключенцы даже не думали. Разговор у них пройдут лишь после того, как они спустят свой пар, хорошенько избив его. Все, кто так рассуждал, сейчас шагнули навстречу к Хаджими. Но его, недавно ставшего папой, переклинило такого отношения. И пусть он был папой лишь временно, он не мог отмалчиваться в сторонке, когда кто-то угрожал его дочурке. Прожилки уже давно проступили на его лбу. И в отличие от руки, мягко поглаживающей Мю, взгляд Хаджими пылал от гнева. И тогда плотный, могучий, яростный напор настиг приключенцев, словно гром прогремел в их ушах. Аура убийства, исходящая недавно от них, казалась детской шалостью в сравнении с этим. Словно под давлением физической силы, еще зеленые авантюристы мгновенно лишились сознания, тогда как все остальные вновь рухнули на стулья, не в силах даже вздрогнуть. Те же, кто не потерял сознание от давления и выброса магической энергии Хаджими, в отчаянии поддерживали свое тело и сознание. Большая часть из них дрожала с бледными лицами и обливалась холодным потом. Давление, затянувшееся, как могло показаться, на вечность, через какое-то время ослабло. Приключенцы воспользовались этим шансом, чтобы отдышаться. Среди них были и такие, кто случайно обмочился или не сдержал рвоту. Хаджими усмехнулся и проговорил. «Эй, сброд!» Авантюристы застыли в удивлении, затрясшись от его голоса. Взоры робко оглядывали парня, что внушал им такой страх. Они видели в нем не иначе, как демона. Однако, не особо заботясь о таких мелочах, Хаджими приказал. «Смейтесь!» Приключенцы все еще не вышли из ступора и проигнорировали приказ. Хаджими пришлось повторить свои слова снова. «Вы меня не слышали?» «Я сказал, смейтесь! Улыбайтесь!» «Ведите себя так, чтобы ей стало ясно, что бояться тут нечего. И ручками помашите. Вы испугали ребенка. Что вы будете делать, если это травмирует юное дитя, а? А? Возмещайте ущерб, а ну-ка!» «Тогда не приводи столь юное создание в подобное место!» Хотели было возразить авантюристы, но не могли. Ведь новоявленный отряд казался им невыносимо ужасающим. А так как острый взгляд Хаджими пронизывал насквозь озадаченных мужчин, они честно старались выдавить из себя улыбку, несмотря на то, что их щеки окаменели. Этому последовало их вялое размахивание руками. Вид закаленных, матерых мужчин, что улыбались и еле-еле махали руками, просто не вписывался в эту реальность и казался скорее сном. Но Хаджими, не обращая внимания на такие пустяки, кивнул и прошептал что-то Мю, который все это время прижимал свое лицо к его груди. Благодаря его словам, Мю застенчиво подняла мордашку и взглянула на Хаджими увлажненными глазами. Поняв его просьбу, она медленно смотрелась вокруг, подгоняемая взглядом Хаджими. Как ни глянь, но взбешенные, натренированные дядьки в отчаянии старались выглядеть дружелюбными. Что и ожидалось, Мю снова испуганно дернулась и вновь прильнула к его груди. Хаджими нахмурился. Теперь он давил на приключенцев еще более пронзительным взглядом. Он как бы говорил: «Дерьма куски, что это вообще было?» А они же в ответ: «Ну не глупи, стараемся!» Пытались дать ему отпор, наконец перемещая умоляющие взгляды на Юэ. Медя взгляды, Юэ тяжело вздохнула и подошла к Мю, прошептав ей на ушко то же, что и Хаджими недавно. Тогда Мю снова робко подняла голову и встретилась взглядом с приключенцами. Приключенцы, паникуя, изо всех сил старались угодить ей своим дружелюбием. Какое-то время Мю молча созерцала их и, словно что-то поняв, улыбнулась, замахав своей крохотной ладошкой в ответ. Потому как ее улыбка и жесты были такими прелестными, мужики невольно расслабились, забывая ситуации. Хаджими тоже был удовлетворен, снова взяв Мю на свои плечи. После он прошествовал к стойке, словно авантюристы не вызывали в нем никакого интереса. Как только отряд Хаджими подошел к стойке, игнорируя звуки падающих тел, они сразу поведали о своих намерениях администрации. Кстати, регистраторша, девушка, выглядела крайне мило. Жизнерадостная девушка, по возрасту она оказалась ровесницей Хаджими. Ну, видимо, таков стандартный шаблон. Но больше всего выделялось напряжение и невероятное смущение, возникшее на симпатичном личике администраторши. «Лава Гильзи здесь? У меня письмо от главы отделения Фьюрина. Он попросил передать лично в руки». Сказав это, Хаджими продемонстрировал свою пластинку статуса регистраторши. Хоть и было видно, что она как на иголках, регистраторша села, взяв пластинку статуса достаточно уверенно. Свое дело она явно знала. Спасибо, можете довериться мне, простите, но что за поручение отдал глава отделения Фьюрин? Вообще, лишь самый сильный искатель приключений, да и то очень редко, удостаивается поручением главы гильдии. Поэтому на лице регистраторши промелькнули сомнения. Однако глаза ее раскрылись во всю ширь, когда она узрела. Статус пластинки Хаджими. Золотой ранг? Среди всех авантюристов всего лишь около десятка обладали золотым рангом. Поэтому персоналу гильдии сообщали о золотых. Лично, чтобы они могли их сразу узнать. Само собой, эта регистраторша помнила всех золоторанговых. Но она случайно вскрикнула в изумлении, так как знать не знала Хаджими. От ее голоса приключенцы, члены персонала гильдии и все присутствующие здесь, выпучили глаза в обалдении. И как и регистраторша, все они уставились на Хаджими. Здание сразу наполнилось шумом и шепотом. Регистраторша побледнела, осознав, что она только что выдала персональную информацию во всеуслышание. Раздосадованная своим проступком, она стала кланяться с необычайной скоростью. Мне очень жаль, мне правда жаль. Нет нужды. Не то чтобы это было для меня чем-то серьезным. Так вы можете передать это главе гильдии сейчас? Да-да-да, подожди секундочку. Регистраторша стояла с таким видом, словно готова была без остановки просить прощения, если бы он сейчас что-либо не сказал. Это вызвало у него усмешку. После небольшого побоища воли и великого безумства, в результате которого была уничтожена подпольная организация Фьюрина, он решил, что скрывать его личность будет бессмысленно. Золоторанговый приключенец, что привел с собой ребенка, а также гарем из прекрасных девушек, привлекал внимание всех и каждого внутри здания гильдии. И все же, отряд Хаджими вел себя так, словно это было им не впервой. Они терпеливо ждали возвращения регистраторши. Не привыкшая быть в центре внимания Мю чувствовала себя неуютно. Отчего все в отряде Хаджими старались ее успокоить. Во время этого дракониха за свои странные методы успокаивания ребенка даже получила пощечину. Это вызвало еще большую суету, но, как и полагалось, довольно быстро кануло в пропасть пренебрежения. Недолго после, даже и 5 минут не прошло, кто-то, топая ногами, вбежал в здание. Отряд Хаджими заинтересованно обернулся на звук, дивясь, что же стряслось. Мальчик, одетый в черное, моментально вломился в гильдию и заскользил по инерции по полу. Словно выискивая кого-то, парень стал озираться вокруг. Хаджими помнил эту личность. Он казался в крайнем недоумении, так как совсем не ожидал, что встретится с ним вновь в этом месте. И он невольно обронил. «Энда?»